Глава 19. Свести счеты. Начало зачетной недели выдалось многообещающим. 100 баллов по аэродинамике грели душу. Но дальше стали возникать проблемы. Уже в понедельник нас ожидал зачет по культурологии, сдать который оказалось не так-то и просто. Казалось бы, простой предмет, даже не профильный. А какие сложности! Нельзя просто так взять и выставить в зачетку баллы, которые накопил за семестр. Нужно еще ответить на вопросы преподавателя. Таким образом, обычный зачет плавно превращался в дифференциальный или же допрос с пристрастием. Лекции по культурологии у нас вела Элла Эдуардовна Левицкая. Эффектная дама лет 50 на вид. Несмотря на возраст, она красиво одевалась и использовала яркую косметику. А еще ее неизменным атрибутом были шикарные бусы, которые она меняла от занятия к занятию. Между собой студенты дали ей кличку «Бусики», которая прочно прилипла к Левицкой и использовалась всеми группами на потоке. Вот только ближе к сессии с ней приключилась беда. Элла Эдуардовна угодила в больницу на 2 недели, поэтому зачет выставлять предстояло старому преподу Ивану Петровичу Канарейкину, который вел у нас семинары. В кабинет он пускал сразу по 4 человека. Как утверждали ребята, которые выходили в коридор с зачетками, нас ждет блиц-опрос. Каждому по очереди задают по 3 вопроса из курса. Если не отвечаешь на вопрос, он переходит к соседу. Ответил хоть на 1 вопрос, получаешь зачет. Провалил все 3 вопроса, идешь готовиться. Мне выпало заходить в аудиторию чисто в мужской компании. Со мной вошли Золотов, Березин и Куприянов. «Итак, господа, зачетки взяли?» — поинтересовался Канарейкин. «Есть», — ответил Коля и протянул зачетку. «Не торопитесь, молодой человек», — сухо ответил Иван Петрович. «Допуски на сессию у всех есть?» «Конечно», — ответили мы уже хором. «Пары все посещали?» «Я 2 лекции пропустил, но у меня справка в деканате лежит», — заволновался Куприянов. «Ладно, давайте свои зачетки», — отмахнулся Канарейкин. «Поставлю-ка я вам всем по 5. Тоже мне нашли предмет — культурологию». «Что, правда, что ли?» — с сомнением в голосе произнес Золотов и снова протянул зачетку. «А почему бы и нет? Сколько там у Николая? 65? Вот мы и выставляем Золотову его 65 баллов». «Иван Петрович, так это же 3!» — встрепенулся парень. «Верно, Золотов. Не просто 5, а целых 65. Или вы действительно поверили, что я вам 5 за красивые глаза поставлю? Какие же вы наивные! Представляю, как вашим женам будет с вами легко. Держи, Николай, свои честно заработанные 65 и ступай с миром». Золотов забрал зачетку, пробормотал что-то под нос и поспешил убраться, пока Канарейкин не передумал. «Ну как там?» — спросила меня Федосеева, когда я вышел из аудитории. «Золотова ни слова не вытянешь. Что спрашивал?» «Да ничего особенного. По предмету вообще ничего не спросил». Для меня тоже стало загадкой такое поведение препода. Может, у него было какое-то особенно предвзятое отношение к нашим предшественникам. В любом случае, зачет у меня в кармане, и о культурологии можно забыть. Экзамен по информатике снова сдал на 4. Зато по физике и теоретической механике взял свое и добавил в актив по 5. Причем по физике набрал 94 балла. Лучший результат в нашей группе. К концу 1 недели сессии зачетка пополнилась 5 по сопромату и физподготовке. А в пятницу мне предстояло выставить зачеты по воздушной навигации и авиационным приборам. И если Смирнов поставил мне высшую оценку, то со 2-м предметом возникли проблемы. «А у вас 3, господин Чудинов», — с гадкой ухмылочкой заявил Криницкий. «Иван Валерьевич, как же так? В году можно было всего 70 баллов набрать по вашему предмету. А как же еще 30? У вас ведь зачет, а не экзамен». «Все верно, Михаил», — покачал головой препод. Еще 30 баллов выдаются студентам за значительные достижения в течение семестра. Участие в олимпиадах, конференциях, посещение факультативов. «Так ведь ничего этого не было», – удивился я. «И как прикажете их набирать?» «Информацию я передал вашему старосте, узнавайте у него», – отмахнулся Криницкий. Я повернулся к Тихонову, но тот отрицательно покачал головой и с видом победителя произнес: «Даже не мечтай, Чудинов, ты в этом не участвуешь. Будет тебе наукой, как стоять у меня на пути». Готов забиться на что угодно, эти два типа затеяли какую-то мутную схему, и мне не светит в ней участвовать по милости Марка. Что же, из-за такой ерунды стипендию терять и рейтинг портить? Ну нет, не на того напали. Сразу после пары я отправился к Быкову и разложил ситуацию. «Валерий Дмитриевич, вы же куратор. Помогайте решать проблему. Так быть не должно». «Разберемся, Миш», — пообещал Быков. «Я поговорю с Криницким лично, но проблема в том, что он не с нашей кафедры, и рычагов давления на него нет. Если не получится, попробую закинуть удочку через декана. Он может поговорить с Рязанцевым, а тот уже устроит разнос». «Не понимаю, неужели нельзя призвать его к ответу? Это же мошенничество чистой воды». «Чудинов, не все так просто, понимаешь? Система работает по принципу роста, от малого к большому. Ты пришел с проблемой ко мне. Я попытаюсь ее решить. Если не выйдет, передам ее выше». «Ясно. Спасибо, Валерий Дмитриевич». Я решил не продолжать разговор, потому как с таким подходом результата не добиться. Пока Быков поговорит с Криницким, пока встретится с нашим деканом, пока Рябоконь надавит на свои рычаги влияния, так уже и сессия закончится. И потом, это ведь я один такой, а как же остальные, кого Криницкий оставил с тройками? Явно не каждый пойдет на поводу у старосты. Я хотел сам пробиться к Рязанцеву, но зачет по физподготовке я уже получил, а выловить декана летчика в академии на выходных мне не удалось. Все выходные я проходил с мыслями о том, как бы решить эту проблему, а в понедельник отправился к Быкову. «Ах да, Криницкий!» — воскликнул Дмитрий Валерьевич, когда я напомнил ему о своей просьбе. «Извини, Миш, совсем из головы вылетело. Сегодня после пар зайду к нему». С самыми паршивыми мыслями я отправился сдавать дифференциальный зачет по инженерной графике и наверняка наделал там ошибок. Любой бы отчаялся на моем месте, но только не я. После зачета мне удалось подслушать любопытный разговор одногруппников, который явно касался оценки по авиационным приборам. Я остановился рядом и сделал вид, что занят совершенно другим делом, а сам напрягал слух как только мог, чтобы разобрать, о чем говорит староста. «В общем, проблема всплыла», — прошептал Тихонов, понизив голос до шепота. «После первого семестра пошли слухи, на ученом совете преподам устроили разнос. И теперь Криницкий отказывается брать напрямую. Будем работать через посредника. Но ему придется отстегнуть сверху по 500 рэс человека». «Как-то ради одного зачета многовато», — засмущался Золотов. 2000 за зачет, еще пятихатка, чтобы договориться». «Ну так сдай сам, Колямба!» — накинулся на него Марк, и Золотов тут же скис. Ребята явно колебались. Цена кусалась, и не каждому хотелось идти на сговор. «В общем, у кого степухи нет, можно и не дергаться. Одним хвостом больше, одним меньше, разницы нет. А если на стипендию идете, подумайте над моими словами. По двойной такси можно и на пятерку договориться». «Гулять так гулять!» — выпалил Ткачев и полез в карман за деньгами. «Не здесь, дурак!» — зашипел Марк. «Выйдем с универа, тогда отдашь зачетку и деньги». «Марк, а займи денег!» — попросил Золотов. «Тебе?» «Нет, Коля, ты рисковый парень. Со стипендии слетел, а завтра можешь вообще с академии вылететь. Где мне потом свои деньги искать?» «Как будто миллионом рискуешь!» — недовольно засопел парень. «У тебя и таких денег нет», — отрезал Тихонов. Парни разошлись, а я сделал вид, что ничего не слышал. Но когда Золотов подошел ко мне и попросил денег, я сразу смекнул, что к чему. «Коль, с собой нет, но завтра могу захватить. Тебе срочно нужно?» «Да завтра потерпит», — отозвался парень. «Отлично, тогда завтра будут деньги». В голове кружилась мысль, как можно убить двух зайцев сразу. Приструнить старосту так, что он уже не сможет мне помешать, и отучить Криницкого устраивать подлые штучки. Одно дело помогать тем, кто не может сдать сам, но совсем другое дело намеренно валить всех и требовать деньги. Это уже самая настоящая наглость. С одной стороны, подло. С другой, не я развязал эту войну, но мне придется ее заканчивать. Именно поэтому я подошел к стенду на стене Академии и переписал с информационного щитка один очень важный номер. Теперь бы найти того, кто может мне помочь. Сам-то я вне игры. Тихонов ни за что не согласится принять от меня зачетку и деньги. «О, Ткачев!» «Сашка, поди-ка сюда, дело есть!» — позвал я одногруппника. «Чего тебе, Чудинов? Ты ведь Тихонову будешь давать, чтобы у Криницкого хорошую оценку выбить? А куда деваться? Хочешь получать стипендию — делись. Как видишь, других вариантов нет. Давай соберемся и всем коллективом пойдем к Рязанцеву. Он декан факультета и должен помочь. Не выйдет — к ректору». «Мишка, ты такой наивный. Думаешь, они не в курсе о том, что происходит? Это ж какие деньги крутятся! Ты 2000 дашь, я 2. Со всей группы уже под 40 получается. А с потока сколько? Авиационные приборы ведь у половины Академии читают, если не у всех. Поверь, Криницкий явно не всю сумму себе забирает. А это значит, что и декан, и ректор в доле. А что? Ткачев может быть прав. Я даже не учел варианта, что рыба гниет с головы. И у Ивана Валерьевича есть покровители среди руководства Академии. Выходит, жаловаться бессмысленно. А значит, остается последний вариант, самый безумный и решительный. Нужно идти до конца и поставить на кон все. Сань, смотри, какая схема есть. Я в двух словах пересказал Ткачеву свою идею, где четко обрисовал его роль. «Мишка, давай без меня», — включил заднюю Ткачев. «Сань, и как ты собираешься дальше учиться? Все 5 лет будешь деньги заносить, даже если все прекрасно знаешь? А что делать? Есть какие-то другие варианты? Бороться, отстаивать свои права». «Нет, Миш, я в этом участвовать не буду. Я лучше денег заплачу и решу эту проблему. А ты меня не подстрекай. Я ведь знаю, почему ты волну поднял. Тебя Тихонов выставил. И у тебя шансов не осталось. А стипендию ведь хочется. Ты свои проблемы сам решай, а я свои уже решил». «Вот значит как. А где же солидарность, поддержка друг друга?» «Да, в страшные времена живем. Если кто-то будет тонуть, никто со своего уютного шезлонга и не выберется, чтобы спасательный круг бросить. Выходит, моя схема обречена на провал. Хотя я просиял, когда в голову пришла идея. И как я сразу не догадался. Только рисковал, пытаясь привлечь на свою сторону Ткачева. Нет, если хочешь сделать хорошо, потрудись выполнить работу сам. Золотов ведь просил у меня деньги. А это значит, что у меня есть доступ к купюрам. И план может сработать. Выйдя из академии, я убедился, что рядом никого нет, и набрал сохраненный номер из телефонной книги. К утру я имел четкие инструкции по поводу Тихонова и его плана. Нужная сумма была собрана и упакована в пакет. Но мои планы едва не пошли прахом. И сорвать всю операцию, пусть и неосознанно, решил Золотов. «Мих, я тут подумал, а что мне терять? Стипендии все равно нет, из-за дурацкого зачета все равно не отчислят. Ну, сдам чуть позже, пусть этот Криницкий умоется со своими взятками». «Коль, раз уж ты собрался, будь добр идти до конца», — настаивал я на своем. «Мих, раз ты такой богатый Буратино, может, мне займешь?» — оживился Куприянов. «Не проблема, держи». План был, конечно, рисковый. Но если сработает, мне не придется решать проблемы ни с Тихоновым, ни с Криницким. Павел забрал деньги и помчался навстречу со старостой. А мне оставалось лишь занять удобное место и ждать результата. Марк собрал деньги, пересчитал и отправился навстречу с посредником. А буквально через минуту в учебный корпус вошли люди в форме. Не знаю, что там происходило, но минут через 15 из корпуса вывели Тихонова и Меркулова-старшего. Так вот, кто этот таинственный посредник. Хотя неудивительно, зараза к заразе еще как липнет и в одном болоте водится. Дальше события развивались стремительно. Уже на следующий день Быков собрал кураторский час, на котором с бледным лицом вещал о случившемся. «Как вы могли слышать, вчера в академии произошел чрезвычайный случай. Преподавателя поймали на взятке». «И по делам», — отозвалась Федосеева. «Он намеренно занижал баллы, и получить четверку у него без денег было нереально». «Может и так. Но этот случай непременно станет достоянием общественности и отразится на репутации академии. Именно поэтому я прошу, чтобы подобные случаи решались на местах. Если в будущем узнаете о подобных нарушениях, сообщайте мне. Как говорится, чтобы не выносить ссор из избы. Я почему это говорю вам сейчас? Потому что в этой истории замешан студент нашей группы. Марк Тихонов находится под следствием». «Валерий Дмитриевич, так я лично к вам обращался с этой проблемой, но вы помочь не смогли». «Не вышло у меня. Помог бы декан, а теперь история вышла за пределы академии и получила резонанс. В общем, теперь эти вопросы будут решаться незамедлительно». В этот же день меня вызвали к декану. «Чудинов, в каком ухе свербит?» – поинтересовался Рябоконь. «В левом?» «Не угадал. В обоих свербит. Потому как мне сегодня все уши прожужжали из-за твоей выходки. Звонили из Министерства образования, из телевидения, городской администрации. Я даже не знаю, откуда еще не звонили. Наверное, только из аппарата президента. Ты хоть понимаешь, какую волну поднял? А что мне было делать? Смириться с неизбежным и бежать за деньгами? Так меня начисто лишили даже такой возможности. Или мне следовало получать тройку, забыть о рейтинге и стипендии и делать вид, что ничего не произошло? Знаете, Виктор Семенович, если это так, то мне лучше перевестись в другую академию». «Я тебе переведусь», — повысил голос Рябоконь и хлопнул рукой по столу. «Не хватало мне еще одного студента потерять из-за этой истории. Тем более на тебя ведь сейчас обращены все взгляды надлежащих органов. Если что случится, и с меня голову снимут, и с ректора, и со всех, кто посодействовал или допустил, так что имей в виду, никаких больше выходок». «Ну, насчет своей безопасности у меня есть сомнения. Тот же Меркулов и так имел на меня зуб, а после ареста его отца может перейти в открытую конфронтацию». «С Меркуловым вопрос уже решен. Тебя они волновать не должны», — отрезал декан. «И вообще, я не понимаю, почему бы просто не прийти за помощью ко мне или, на худой конец, ко Льву Михайловичу?» «Простите, Виктор Семенович, просто я думал, что Рязанцев и ректор тоже». «Что тоже?» — нахмурился Рябоконь. «Покрывают эту сеть. Я ведь пошел со своей проблемой к Быкову, но он так и не сделал ничего. А идти ко Льву Михайловичу побоялся. Вот и решил рубить с плеча». «И нарубил дров». Рябоконь откинулся на спинку стула и вздохнул. «Нет, этих негодяев совершенно не жаль. А за академию обидно. Сколько сил вложено, и в один миг репутация коту под хвост. Нужно было сразу ко мне идти. Мы бы этого Криницкого по стене размазали и уволили по собственному желанию. А что теперь?» «А теперь вскрыли всю преступную сеть, Виктор Семенович. Криницкий ведь не сам работал, а через посредников. Тот же Меркулов и староста отметились». «Бывший староста», — поправил меня Рябоконь. «Марк отчислен сегодняшним числом. Сам понимаешь, что после такой истории ему в академию дорога закрыта. А к тебе на будущее просьба. Если узнаешь о чем-то подобном, сообщи сразу мне. Такие проблемы лучше решать без лишней огласки и не посвящать во внутреннюю кухню соответствующие органы». «Договорились, Виктор Семенович, так что теперь с баллами по предмету? Обе группы пострадали. Умножим на коэффициент и выставим как по стабальной программе. Выходит, у меня будет 75 баллов. И это четверка». «Да, не пятерка, но и пусть. Рейтинг вытяну другими предметами. А на стипендию и этого будет достаточно». Уже на следующий день нас вызвали для проставления зачета по авиационным приборам. Оценки в зачетке нам выставлял Рязанцев. Заметив меня, Лев Михайлович покачал головой, а когда я подошел к нему с зачеткой, разразился тирадой. «Доставил нам проблем этот Криницкий. А ведь я ректору еще в конце первого семестра говорил, что это за человек. Такие вот они, преподаватели новой формации. Для них трава не расти и дать только личную выгоду получить. Ну ничего, в следующем году авиационные приборы буду вести у вас я, так что вы у меня попляшете. Знания от зубов отлетать будут». Рязанцев стал первым человеком, который смотрел в корень проблемы и винил во всех бедах не меня, а Криницкого, за что я Льву Михайловичу был невероятно благодарен. Оставалось проставить только два предмета, чем я и занялся. По иностранному языку у меня снова вышла четверка. Как бы я ни старался исправить ситуацию, у меня критически не хватало времени на изучение языка. К счастью, английский нам изучать еще 3 года, и есть время исправиться. У Смирнова я получил очередную 5 и обещание, что скоро непременно полетаем. Иван Степанович сокрушался, что такой пилот пропадает на инженерном факультете, и даже предлагал перевестись. Но я для себя уже все решил и не стал менять шило на мыло. По итогу 2 я поднялся в рейтинге на 2. Кто знает, удалось бы мне обойти Тихонова, если бы не его выходка, но Марк сам вырыл себе яму. «Знаешь, Мих, с тобой опасно враждовать», — произнес Артем, когда мы обсуждали события этого дня. «Почему это?» «Ну как это? Все твои враги вылетели из академии, а некоторые не без последствий. Денис, староста твой, Меркулов. Правда, пострадал не сам Константин, а его отец, но Меркулову вряд ли от этого легче. Знаешь, с моим поступлением связана одна темная история. Я ведь почему не прошел по конкурсу на пилота? Кто-то испортил мою экзаменационную работу по русскому языку. И теперь я думаю, что этим кем-то был никто иной, как отец Константина, так что теперь мы с ним квиты». «А почему бы нам это дело не отметить?» — хлопнул в ладоши Леха и посмотрел на нас. «По поводу свершившейся мести или закрытой сессии?» «Можно совместить оба варианта», — нашелся Абрамов. Я потянулся к кошельку, но Леха меня остановил. «Сегодня за тебя плачу я». «С чего это такая щедрость?» «Забыл, что ты мне 5000 занимал в начале семестра?» «Держи. Батя с вахты приехал и привез денег. Так что я теперь могу раздать долги и жить спокойно». Сессия осталась позади, но первый курс еще не завершился, ведь впереди еще маячила ознакомительная летняя практика, а сразу после летчиков пройдут полеты и у нашего факультета.